Натаскиваем вас, нубов, готовим к нашему миру. Здесь, вам, без подготовки не сладко придется. А насчет вашей помощи мне, спасибо, конечно, но с первого захода они победить все равно бы не смогли, не по сценарию это. Вот, сейчас, я действительно охренел, администраторы, нубитник, не по сценарию, как-то не похоже это на игру. Почему не похоже? Наш мир так и называется мир игры, а ваше начальство, или кто там у вас этим занимается, просто арендовали наш мир на 99 лет, а мы все на контракте, словно служители в парке аттракционов. Впрочем, что-то я заболтался. Чего желаете, молодые герои? Не знаем, а что можно пожелать? Они, друид снова ткнул пальцем в сложивших свои головы игроков, судя по уровням, шли сюда за уникальным питомцем. Ведь чтобы покинуть нубитник достаточно 10 уровня, питомец достанется первым дошедшим до меня героем, а так как это, вы, то, что, пацаны, вы, совсем идиоты, а, мы первые, значит питомец наш, но мы на вас не нападали и не убили, почему он наш, парни, вы бы витамины какие-то попили что ли, для мозгов, как бы я вам питомца отдал, если бы вы меня убили, логично, а что за питомец, пикс, и что этот пикс делает, о, пикс, это мощное волшебное создание, оно накладывает бафы на вас и дебафы на ваших противников. Много, быстро и самых разнообразных. Бафер и дебафер в одном лице, это круто. Договорились. Давайте сюда вашего детеныша Пикса, мы вырастим из него настоящего волшебника. Детеныша, а что вы, позвольте спросить, знаете об уходе за младенцами? Ну, папа всегда говорил, что главное в воспитании малышей, это, КХМ, научиться заниматься восхитительным, страстным сексом с женой, ни в коем случае при этом не будя ее, не выспавшаяся жена, горе в семье, понятно, хороший у вас папа, Жора, от его внезапного вопля мы вздрогнули, уставившись на друида непонимающим взором, торба рядом с ним зашевелилась и из нее наружу вылезла примиленькая блондинистая головка, улыбнулась и поморгала нам голубыми глазищами, затем, раз и в воздухе, стремительно размахивая прозрачными крылышками висит чудесное создание, девушка не больше 15 сантиметров ростом с осиной талией, аппетитными формами и такой пышной грудью, что без помощи магии она летать явно бы не смогла, при этом на этой фигуре было так мало одежды, что она практически ничего не скрывала, но давала работу нашей неуемной фантазии, еще миг и рядом с первой, приобняв ту за талию зависла вторая пикси, в этот раз с рыжей шевелюрой, огромными изумрудными глазами и фигурой аналогичной первой. Вздох восхищения пронесся по залу. «Спасибо, Господи!» – прошептал я, кажется, одновременно с демоном. «Мальчики!» – удивительно низким и глубоким для такого маленького создания голосом произнесла блондинка. «Поveselимся, ММ! А ну-ка, брысь отсюда, шалавы!» – донесся из торбы хриплый, надтреснутый голос. «Нужны будете, я позову». Пикси глупо захихикали и умчались, пропав из вида где-то под потолком. Вслед за этим из сумки показался сам обладатель этого голоса, все тех же небольших размеров мужик, голый по пояс, с накачанными руками и с неслабым пивным животом. На торсе и животе наколки с кораблями и русалками, на ногах треники с растянутыми коленями. В одной руке фляжка, во второй трубка, размером с половину его самого. Коротышка затянулся, выпустив в нашу сторону клубы вонючего дыма. «Бабы!» – презрительно процедил он. «У них один только секс на уме». Пикс, гудя крыльями, как нагруженный по самое не хочу шмель, тяжело поднялся в воздух. «Хотя, о чем я? Какой ум? У твоего молотка и то мозгов больше, чем у них. Господин друид, а можно в питомцы нам взять тех девушек, этих серых и глупых, грудастых хохотушек? Да, пожалуйста. Нет, их нельзя. Если бы вы ко мне вторыми пришли или третьими, тогда да, вы бы получили обычных, ничем не примечательных пикси. А так, а мы можем отойти, перебил я его, а потом снова подойти, вторыми. И вы нам отдадите этих серых и непривлекательных. А первый, вот он будет. Я подволок к его ногам труп поверженного рыцаря смерти. Глядите, какой красавец, они с Георгом, прям, созданы друг для друга. Ну-ка, цыц, салаги, вы, небеса должны благодарить, что вам такое счастье выпало, а вы, коты помоечные, на сиськи запали, будто вам по 16 лет. Георгий прав, подтвердил друид, он уникальный помощник, таких на весь мир всего 2-3 десятка. Магия народа пикси передается через мужчин, а женщины сопричастны ей лишь в малой степени, так что владейте, вернее владей, игрок Демиург, отныне и на 99 лет – Пикс Георгий по прозвищу Победоносец твой, влади и радуйся. Условия владения прилагаются. Что, мне опять полный срок впаяли, что ли? Что, какие условия? Одновременно возмутились Димон и Георгий. Да, полный срок, а нечего было буянить и на смога нарываться. И да, условия есть, но они несложные, по ходу дела разберетесь. Кроме этого, есть еще вопросы, жалобы, предложения. Можно жалобу? Нет. Тогда, хотя бы вопрос? Нет. Предложение? Ну, давайте, что там у вас? Вы оружие и доспехи не покупаете? Это с них, что ли? Друид ткнул на разбросанные вокруг тела стражей и игроков. Да, а зачем мне их покупать? Вы все равно большую часть унести не сможете. Я их потом бесплатно соберу. А мы частями его наверх перетаскаем и в тайник сложим. Ха, а молодняк-то наглый, но сообразительный, влез Пикс и добавил, когда баб рядом нет, справедливо, но больше десятой части цены не дам. Все равно, вы, если из собора выйдете, потом назад не зайдете и до своего тайника не доберетесь. Пропадут ваши вещички без дела, а на продажу что-нибудь есть? Заклинание свитки опознания ювелирка? Нет, такого нету, но редкие и уникальные вещи могу сам опознать. Цена стандартная, 1 золотой за редкую вещь, за уникальную, 100. Ладно, салаги, давайте быстрее, пропыхтел трубкой Пикс, а я пока телек посмотрю. Он спланировал к торбе, но врезавшись в невидимую стену, с обиженным видом плюхнулся на пол. Это чё, все Жора, у тебя теперь новый хозяин, новая жизнь, привыкай, телевизор хотя бы отдай, там викторина «Сожри лягушку» по 20-му каналу начинается. У нас есть телевизор, только баул надо какой-нибудь подходящий организовать. Будешь как в кинотеатре жить. Оставив брата разбираться с жильем для Пета, я начал обирать валяющихся мобов. Все оружие обычного ранга я, не глядя, сдавал друиду. Медь и серебро потекли в наши карманы тонкой, но жизнерадостной струйкой. Себе я приглядел утреннюю звезду. Класс у нее был редкий и требовал познания, но я этим пока не занимался, собирая и сортируя вещи. С ними было труднее. Например, там было около 15 стандартных поясов на 6 флаконов для магов, прибавляющие интеллект или мудрости, прибавляющие по 1 единице к силе или ловкости для остальных, но не было ни одного наплечника или нагрудника. Я уж подумал нацепить на торс все 15 поясов, соорудив себе таким образом кожаный нагрудник, но система одеть больше 1 не дала. Может, потом попробую прицепить к груди небольшой щит с помощью ремней и 2 на спину, но это попозже, когда времени будет побольше. Зато нашелся балахон для Димона. Мантия ученика мага. Ранг обычный. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2. Потребление маны 5%. Защита плюс 5%. Урон магии огня плюс 2%. Себе я подобрал сапоги, пояс, налокотники, перчатки и шлем. Была еще кольчужная юбка, но надетая поверх дырявых штанов, но она смотрелась не очень, и я временно убрал ее в инвентарь. Все остальное увеличило мою защиту до 12%, подняло силу на 7, а ловкость и выносливость на 5, добавив к тому же несколько процентов к разным видам сопротивления, начиная от колющего оружия и до 1% сопротивления магии хаоса. В итоге после продажи более 200 предметов, мы получили 68 золотых и 5 серебряных монет. Вместе с поднятыми с поверженных мобов деньгами получилось 112 золотых монет. Осталось только выбрать, опознать все 18 неопознанных предметов, или только часть, тех, которые смогут нам помочь прямо сейчас. Не дожидаясь, пока Димон из найденных стрелой своей старой рубахи соорудит переносной дом для своего Пета, я дал на опознание 2 найденные утренние звезды. К сожалению, оба оружия оказались полностью идентичными, и 1 золотой я потратил зря, но зато у меня появилось настоящее оружие. Железная булава с шипастым навершием. Моргенштерн. Урон 15-25, 99. Ранг. Редкий, 0/50. Игнорирование брони 15%. Шанс оглушить противника на 2 секунды, 2%. Шанс критического удара плюс 2%. Сила плюс 5. Ловкость 1. Требование уровень 5. Сила 10. Подошел брат, таща на плече обтянутую тканью клети, с которой раздавались отчетливые вопли. «Жри, жри, жри». На мой невысказанный вопрос он пояснил. Гигантские жабы и лягушки – естественные враги Пикси. Они организуют целые рейды по отлову квакушек, а потом устраивают настоящие шоу. Сначала коррида, с забиванием бедной скотины на смерть, затем скоростная разделка туши, а потом кулинарное шоу с приготовлением из них различных блюд. Не поверишь, оказывается, лягушку можно приготовить 800 различными способами. Ну, насколько я понял из слов Жоржа, ужас в общем.